Их сады пластом лежали на кузнечном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень, я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалдении, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступление было отрезано. Моему сыну 7-й год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносит, он говорит: «Я это понял не из слов, а по причине, и точка». Не по причине того-то и того-то, а я понял по причине. Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым доходит, в отличие от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причинным. Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами, с частыми остановками, подвигался реальный дух математической физики. Приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом, подобравший свои главные основоположения. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценную эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей. Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки. В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило. Он дал мне это понять убийственным образом, без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанию, упертый в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И, сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли, наконец, человек дело после столь явных и томительных пустяков. Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно? Кончать же в Москве собираюсь как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю. Ему прощальные слова, которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платки. Глава 10. В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу.